Новозаветные портреты Христа. Библия очень интересная книга. Фактически, это действительно не книга, но это библиотека книг, всех собранных вместе. Она обхватывает много тем, но все они сосредотачиваются вокруг одной личности Господа Иисуса Христа. Библия содержит в себе историю, поэзию и вести. Употребляется много методов, чтобы развить представленную истину. Мы находим много иллюстраций, картин и символов, а также непосредственных вестей. Мы изучаем, как истина об Иисусе Христе развивалась во всем Писании. Часто мы встречаем четыре темы, которые отдельные, но однако соединенные. Это причина, почему мы теперь называем нашу серию передач «Новозаветными портретами Христа». Жизнь Христа представлена в четырех евангельских повествованиях. Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Эти евангельские повествования представляют Христа четырьмя разными способами. Эти четыре вида Христа разными способами представлены в Ветхом Завете, поэтому мы называем их портретами, а так как они имеют отношение друг к другу, они составляют четырехкратный портрет Христа. Опять мы возвращаемся к книге «Бытие», и находим четыре выдающихся мужа, о которых Бог имеет много чего сказать. Фактически книга «Бытие» в большинстве сосредотачивается на жизни этих четырех мужей – Аврааме, Исааке, Иакове и Иосифе. Если вы пожелаете удалить из книги «Бытие» все информации об этих четырех личностях и их жизни, то не останется очень много. Изучая книгу «Бытие», не берет много времени, чтобы увидеть важность, которую Бог придает истории жизни этих четырех мужей и их семейств. Книга «Бытие» является семейным альбомом. С этого времени, когда Бог отделил еврейский народ от всех народов до тех пор, пока евреи пошли в Египет, книга «Бытие» рисует портреты, представленные в жизни этих четырех великих патриархов. Изучая их жизнь в Писании, мы обнаруживаем, что они являются прообразом четырех великих истин, находящихся во Христе и того, что относится к его искуплению. Авраам символизирует веру, Исаак символизирует сыновство, Иаков символизирует служение, Иосиф символизирует царствование. В противоположном порядке эти четыре патриарха и принципы, которые они символизируют, представляют четыре евангельских повествования и как они представляют Христа четырехкратным образом. Мы можем сказать, почему Бог употребляет столько много картин, иллюстраций и символов? Мы все знаем, что одна картина может сказать тысячу слов. Итак, картины, видимые в жизни этих четырех личностей, дают нам огромное количество истины и интуиции, особенно когда мы изучаем их в свете жизни Христа, описанных в четырех евангельских повествованиях. Причиной для изучения жизни Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа является, чтобы посмотреть, как Христос трудился в их жизни и увидеть, как Бог употреблял их, но также, чтобы увидеть, как их жизнь иллюстрировала и было прообразом великой истины, видимой в Господе Иисусе Христе. Опять интересно заметить, что Бог избрал записать истории четырех мужей и позволил нам изучать их сегодня. Иосиф представляет царствование и соответствует Евангелию от Матфея, где Христос представлен как царь. Имеется буквально тысячи путей, в которых Иосиф является прообразом Христа, которые мы не можем рассмотреть в это время. Но все влекло к одному итогу. Несмотря на то, что он был отвержен своими братьями и пережил тяжелые испытания, он был возвышен на место руководства в Египте. В этом положении он стал спасителем мира во время голода, и в это время его братья примирились с ним, и он был особенно любим своим отцом. Также Матфей записал, как Христос, возлюбленный своим отцом, пришел к своим иудейским братьям. Точно как братья Иосифа сговорились против Него, бросив Его в ров, так земные люди Христа отвергли Его, убили Его и поместили тело Его в рве, гробе богатого человека. С того времени иудеи в целом не видели Его лица и мало интересовались им. Но в конце этого настоящего века благодати Его иудейские братья смирятся бедственным временем Иакова, которое приведет их, как в древности Иуду, к смирению их и поклонению пред Христом Небесным Иосифом. Это помогает нам помнить восхитительное повествование в конце книги Бытия, как братья Иосифа замышляли избавиться от Иосифа, но в конце поклонились пред ним для своего спасения. Точно как было примирение этой семьи в книге Бытие, так оно будет, когда вернется Христос на землю, и она будет наполнена Его славой. Эта истина связана с Христом, представленным в Евангелии от Матфея. Иаков, отец Иосифа, символизирует служение и таким образом может быть связанным с Евангелием от Марка. Марк представляет Христа как слугу Божия. Когда мы читаем о жизни Иакова, мы находим, что он был деятельным человеком. Он жил в Палестине, в Сирии, в Палестине и опять в Египте. Он хорошо был знаком с трудом. 7 лет служил за свою жену Лию, 7 лет за его другую жену Рахиль и еще 7 лет за свои стада. Таким образом, прослужил по крайней мере 20 лет в Сирии. Все это является прообразом слуги Господня, представлено в евангельском повествовании Марка. Христос представлен нам в великой деятельности, проповедуя, служа, путешествуя и трудясь. Он коснулся всякого округа Палестины, включая обе стороны Иордана. Как было с Иаковом, ибо он служил 7 лет за Рахиль, и ему казалось, как только несколько дней, потому что он любил ее, так и Христос совершал служение с великим наслаждением ради любви, которую он имел к своему народу. Тогда как в жизни Иосифа мы были приведены к месту дворца и царства, в жизни же Иакова мы видим труд. Когда мы видим, как в обоих случаях мы имеем прекрасную картину Господа Иисуса Христа, ибо Он является Царем, который придет в будущем, и Он тот, который служил человечеству, когда он был на земле. Исаак символизирует сыновство и таким образом соединен с Евангелием Луки, третьим евангельским повествованием. Это было необыкновенное сыновство, ибо он родился в прежде установленное время, родился как ответ на Божие обетование и родился как чудо, ибо он родился Аврааму и Саре в их старческие годы. Лука представляет чудотворное сыновство Иисуса Христа. Лука представляет Христа чудотворно рожденным, как ответ на Божие обетование и в установленное и прежде условленное время. Только Лука записал сообщение ангела Марии о рождении Спасителя. Марии было сказано: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». Действительно, рождение Иисуса Христа как Сына представлено Лукой, как никаким другим евангельским писателем. Жизнь Авраама говорит о вере. Написано о нем и неоднократно цитируется в Новом Завете, что он верил в Господа. Вера Авраама является символической и утверждающим принципе евангельского повествования Иоанна. Слово «вера» или «веровать» является ключом к Евангелию от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих, говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Так как имеется четыре евангельских повествования о жизни Иисуса Христа, так имеются четыре великих мужа в книге Бытие. Изучая этих мужей, мы находим, что они иллюстрируют и демонстрируют те же самые характерные особенности жизни Христа, представленные в соответствующих евангельских повествованиях. Когда мы употребляем эти четыре мужа представлению Матфея, Марка, Луки и Иоанна, мы находим, что они представлены в обратном порядке. Иосиф свидетельствует Матфею царственность, Иаков соответствует Марку служение, Иаков соответствует Луке сыновство, а Авраам соответствует Иоанну вера и доверие. Если вы никогда не верили и не доверились Господу Иисусу Христу, мы приглашаем вас сделать это сегодня. Аминь.